Последняя решительная атака врагов началась через полтора часа. Лев Эль Джонсон, заслышав гул приближающихся двигателей, приготовил свой меч. «А вот и они», — сказал он Немиилу. Вокруг них оставшиеся в живых Астартес в последний раз проверяли оружие. По настоянию брата-искупителя они отодвинули внутренний рубеж обороны на 250 метров вперед и, насколько было возможно, растянули строй. «Аскелон спешит изо всех сил, мой лорд», — сообщил Немиил. «Нам придется постараться, чтобы выиграть для него побольше времени». «Мы идем на огромный риск», — заметил Джонсон, и, несмотря на растущую напряженность, слабо усмехнулся. «Если мы не сумеем сдержать их натиск и при этом каким-то образом останемся в живых, ты лично ответишь передо мной». Немиил кивнул. «Согласен, мой лорд», — ответил он с такой беззаботностью, какой бы мог позавидовать сержант Коль. Вражеская бронетехника, минуя развалины окрестных зданий, приближалась сразу по трем направлениям, нацеленным на сборочный цех. Благодаря точной координации или дьявольской удаче, большая часть машин одновременно показалась из-за домов. Немиил насчитал 10 БТРов Рено, а впереди наскоро подремонтированный боевой танк. Поверх пробоины от лазерного луча на передней броне техноадепты мятежников укрепили металлический щит и насколько могли починили систему управления, чтобы машина могла двигаться. БТРы еще продолжали рваться вперед, но танк остановился. Оружейная башня немного повернулась влево, и прогремел мощный выстрел. Просвистевший в воздухе тяжелый снаряд попал в бронированный корпус брата Тита. Огненный шар взрыва мгновенно поглотил дредноут. Фрагменты его рук и груди взлетели высоко в воздух, а потом вместе с осколками снаряда градом посыпались на защитников. Джонсон не дрогнул перед выстрелом и продолжал напряженно всматриваться вперед. Подойдя на расстояние 20 метров, Рено внезапно остановились и откинули аппарели. 10 отрядов Астарта в светло-серой броне одновременно выскочили из машин и притаились за их корпусами. Танк снова повернул пушку, опять целясь в темных ангелов. «Нет, так не пойдет», — сердито бросил Джонсон. «Этот танк так и будет стоять там и расстреливать нас. А потом сыны Хоруса выйдут из укрытия и добьют тех, кто останется». Он обнажил львиный меч и поднял его над головой. Острый клинок ослепительно сверкнул в солнечных лучах. «Вперед, братья!» — крикнул примарх. «За честь и славу! За Терру! За Императора! Вперед!» Все 60 Астартес в едином порыве бросились на сынов Хоруса. Тонкая черная линия против застывших в ожидании светлых фаланг. Снова громыхнуло танковое орудие. Но наводчик не учел неожиданного броска темных ангелов, и снаряд, пролетев над их головами, взметнул тучу пыли и обломков пермобетона. Мятежники вышли из укрытий и открыли стрельбу. На приближающихся имперцев обрушился шквал плазменных и болтерных снарядов. Темные ангелы ответили тем же. Два строя неуклонно сближались. Немиил, сжав рукоять Крозиуса, приготовился к последнему сражению. Внезапно земля под ногами задрожала. Сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. Немиил ощутил гул через подошвы ботинок и повернулся к Джонсону. Примарх тоже его почувствовал. А потом на них обрушилась волна басовитого рева. И из цеха на поле боя медленно выкатилась одна из осадных машин Хоруса. Грандиозная машина возвышалась над Астартес горой из пласталей и керамита. Ее бортовые зенитные и мегаболтерные орудия медленно поворачивались, нацеливаясь на вражеские ряды. Первыми открыли огонь многоствольные лазерные пушки, и в стоявший танк понеслись бесчисленные лучи. Взрываясь на броне, они заливали танк ослепительными вспышками. Каждый болт по отдельности не мог пробить закаленные керамитовые пластины. Но один из сотни попадал на поспешно закрепленный металлический лист, прожигая в нем дыры. Термический удар мгновенно воспламенил внутренние отсеки, и из открытых люков повалили клубы дыма. Затем взревели оба мегаболтера. Над головами темных ангелов пронесся вихрь крупнокалиберных снарядов. Рено закачались от десятков ударов и в следующее мгновение были взорваны, хотя стоящие позади них Астартес пострадали гораздо меньше. Но сыны Хоруса дрогнули под мощным обстрелом. Десятки воинов уже лежали на земле в пробитых силовых доспехах. Остальные после недолгих колебаний быстро отступили под прикрытие окружающих зданий. Очереди мегаболтера преследовали их, пока последний Астартес не скрылся из виду, а на земле осталось лежать еще дюжина убитых. Темные ангелы, оглушенные сильнейшим грохотом, стояли среди клубов дыма, и только Лев Эль Джонсон повернулся лицом к машине и отсалютовал своим мечом. «Отличная работа, брат Тит!» — крикнул он в вокс-передатчик. «Ты не мог выбрать для своего появления более подходящего момента». «Твои похвалы надо отнести на счет технодесантника Аскелона, мой лорд», — ответил синтезированный голос Тита. «Это он сумел подключить мой ПСИ к интерфейсу машины, не имея никакой документации. Только специальные инструменты и оборудование в сборочном цехе позволили ему подогнать разъемы машины к моим нейронным коннекторам. Я сожалею, что не могу управлять защитным полем, и моя скорость пока невелика. На оружейная система в полной боевой готовности». Джонсон поднял взгляд на гору металла. «Брат Тит, а твои ауспики способны сканировать Южный космопорт?» «Этот узел нуждается в калибровке, но я действительно вижу космопорт. 12 тяжелых транспортов и множество мелкой техники», — сообщил Тит. Примарх кивнул. «Заряди главное орудие и уничтожь космопорт». Тит колебался всего мгновения. «Да, мой лорд», — ответил он. Раздался натужный вой моторов, и дуло гигантского орудия начало подниматься. «Загрузка снарядов закончится через 5 секунд», — доложил Тит. «Я советую всем спрятаться позади моего корпуса. Я не в состоянии точно определить последствия и силу ударной волны выстрела». Пока примарх разговаривал с боевой машиной, Немиил смог оценить разрушения, произведенные братом Титом. Между кучами металлических обломков, еще недавно бывших исправными БТРами, лежали десятки убитых Астартес. За его спиной громадина из пластали гремела и ревела, заряжая орудие снарядом, наполненным магмой. Немиил вспомнил, во что такие снаряды превратили главную кузницу, и неожиданно вздрогнул от ужаса. Какие же разрушения может произвести военачальник, имея в своем распоряжении подобные орудия? Астартес отступили на сотню метров, почти к самому входу в цех. Немиил, оглянувшись на примарха, заметил, что Джонсон смотрит на юго-запад, в сторону ничего не подозревающего космопорта. Прогрохотал выстрел. Вспышка окрасила воздух в желто-оранжевый цвет, а сама машина сильно дернулась назад. Ударная волна толкнула Немиила в грудь, как будто кулаком невидимого божества. Несколько Астартес покачнулись, а разбитые Рено покатились по земле, будто сломанные игрушки. Магматический снаряд с ревом ворвался в небо и понесся вверх сверкающей звездой, пока не скрылся в плотном слое туч. Они ждали молча, считая секунды, пока снаряд не достиг апогея, а потом стал падать на землю. Через 2 минуты после выстрела над южным сектором горизонта вспыхнул ослепительно белый свет, сопровождаемый оглушительным громом, от которого под ногами Астартес, стоящих в 30 километрах от космопорта, задрожала земля. Горячий ветер, насыщенный запахами раскаленной стали и пепла, хлестнул по шлемам, а потом в небо стал подниматься столб дыма, сажи и обломков. Наземные силы противников были уничтожены единственным выстрелом. «Такая же судьба ожидает всех изменников», — сказал Джонсон. Ярость во взгляде примарха заставила кровь Немиила застыть в жилах.